Больница в строгом виде, все четыре канапе. В тесноте да не в обиде, отправляемся, пора. Быть добру, не плачь, красотка, снова карты до утра. Яйца, курица и водка. Най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-най, най, на-на-на-на-най, о-о-о, на-на-на-на-най, на-на-най. Провожающих эскорт, первый тост неторопливо, нежелательный кроссворд, обязательное пиво. И пошло, держи, налей, я за то, а я за это. И толпа, как мавзолей, у ночного туалета. Най, на-на-на-на-на, о-о-о, на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-най, най, эй, на-на-на-на-на, о-о-о, на-на-на-на-най, на-на-на-най. Чай спасительный с конфеткой, задушевный разговор с полупьяненькой соседкой. А на утро, как всегда, разметав прощанье скуку, повлекут нас поезда в бесконечную разлуку.